Глава 15. Снег мирно поскрипывал при каждом шаге, каждый выдох оставлял в морозном воздухе облачко пара. Цель была совсем близко, стоило бы собраться и сосредоточиться, но в голове у темного мага творился хаос. Он уже и сам не мог понять, что его выводит из себя больше — присутствие девушки-воровки, ее томные взгляды, обращенные на воина, или пыл, с которым этот полумертвец пытается оберегать бывшую послушницу храма судьбы, или просто само существование любовной интрижки между этими двумя. Каждый раз, замечая очередную порцию нежности между ними, Эльдоган с трудом сдерживался, чтобы не начать язвить. Эта ситуация настолько его бесила, что он решил провести отряд через мертвую деревушку, пострадавшую от гнева Хаула, хотя вначале хотел обойти. Быстро вышагивая впереди, он ожидал услышать нервные восклицания от спутников и был страшно разочарован, когда не услышал всхлипываний и причитаний. Картина-то была более чем печальная. Дома, улицы, люди и животные — в один миг обратились в ледяные скульптуры. Хаул не мелочился в таких вещах. Милосердие совсем не относилось к его достоинствам. Мужчины и женщины, дети и старики навек замерзли в тех позах, в которых их застал гнев ледяного колдуна. Демонстрируя эту печальную кончину целой деревни, Эльдоган рассчитывал унять тихие перешептывания парочки у себя за спиной, заставить их замолчать и сконцентрироваться на конечной цели. Этой цели он достиг. Шепот за его спиной стих. Маг замедлил шаг, предоставляя спутникам возможность все хорошенько рассмотреть, и едва не подпрыгнул от неожиданности, когда на его плечо легла тяжелая рука. — Что это? — требовательно спросил Дэрион, вынуждая мага обернуться. — Это мертвая деревня, как видишь. «Неужели даже такие вещи тебе, дубина, нужно пояснять?» — презрительно процедил Эльдоган, со скрытой радостью наблюдая, как изменился в лице воин. «Я вижу, но не понимаю, зачем ты сюда нас привел? Почему мы не обошли в обход? Мы не сможем помочь этим людям». «Конечно, не сможем, они мертвы», — вырывая плечо из его хватки, произнес эльф. «Так зачем мы здесь?» — в глазах Дэриона плескалось пламя ненависти. «Чтобы напомнить тебе и твоей пассии, какого хрена мы поперлись в горы. А то вы за своими нежностями, похоже, забыли, куда и зачем мы идем и с кем нам предстоит сразиться». Маг посмотрел на девушку. Она смотрела по сторонам, и хоть лицо ее стало почти таким же белым, как окружающий их снег, но иных признаков волнения или смущения Крис не демонстрировала. «Слушай внимательно, прислужник тьмы», — прошептал Дэрион прямо ему в ухо. «Я никогда не забываю о своей цели, а то, что в дороге лучше отвлекаться от неприятных мыслей, я усвоил во времена своего командования. Планировать битву и готовиться к ней нужно тогда, когда тебе уже известно все о противнике и его укреплениях. Тогда и стоит обдумывать, что и как делать. Но дорогу лучше скрашивать приятной беседой. Это помогает снизить напряжение и передохнуть перед схваткой. Так что прекращай творить глупости и веди уже нас куда положено, без демонстрации местных достопримечательностей. Понял меня, темный?» «О да, великий полководец прошлого!» — иронично протянул маг. «Если ты не понял, то ключевое слово здесь — прошлого. Ты...» «Дэрион», — окликнула уже краснеющего от гнева воина девушка, — «помоги Хортону подняться, он слишком тяжелый, а у меня все еще болит нога». Сидящий на снегу Маарлок непонимающе уставился на Крис, но та лишь незаметно ему подмигнула. Отпустив рукоять ледяного клинка, Дэрион зашагал к ним, оставив Эльдогана в одиночестве. Невысказанная злость застыла на кончике языка мага и, кажется, обратилась ядом. Эльф сплюнул и продолжил путь. Здравый смысл подсказывал, что девчонка только что предотвратила крупную ссору, возможно, даже кровопролитие, но признательности маг не ощущал, только раздражение. Покинув застывшую во льдах деревеньку, Эльдоган повел их группу прямиком к цели. Пусть шепчутся, а ему есть над чем подумать. Быть может, это ревность? Эта мысль заставила мага криво усмехнуться. Нет, девушка не вызывает в нем никаких эмоций. Куда ей до богини? Даже близко не стояла. И вот на этой мысли он ощутил болезненный укол и смог распознать эмоцию – зависть. У этих двоих все складывается, вопреки происходящему кошмару, а он впал в немилость и теперь вряд ли сможет вымолить прощение у своей богини. «Все, что я делаю только ради того, чтобы быть с ней вечно», в тысячный раз повторил собственную мантру Эльдоган. «Надеюсь, она поймет это, когда все будет сделано и не оттолкнет больше никогда». Эти мысли заняли его на некоторое время, и лишь увидев конечную цель этого похода, Эльдоган остановился, предоставляя спутникам возможность осмотреть укрепление Хаула. Ледяная крепость возвышалась над заснеженными пиками гор. Тонкие шпили тянулись высоко к небу, темнели многочисленные бойницы, стены же отражали северное сияние и переливались всеми цветами радуги. Эльдоган внимательно разглядывал бастионы, которые охраняли застывшие ледяные скульптуры. Это сейчас они служат лишь украшением, но стоит переступить незримую для обычных глаз черту, как истуканы сойдут со своих пьедесталов, неся смерть любому, кто посмел вторгнуться в их владение. Маг знал, что легко не будет, но и отступать он не собирался. Теперь все его мысли обратились к хозяину крепости. Итак, не стоит сомневаться, что Хаул уже знает о незваных гостях, и у него было достаточно времени, дабы приготовить им теплую встречу. Что-то подсказывало эльфу, что одними големами здесь явно не обойдется. Взгляд мага снова скользнул по крепости, остановился на бездонной пропасти со скользкими отвесными склонами, шириной в несколько десятков шагов вместо привычного рва. Одно неловкое движение на краю этой бездны, и спасения не будет. Никому. Эльф сомневался, что даже его магия сможет быть полезна, окажись он на краю этой ямы. Узкий ледяной мост, ведущий через чернеющий провал, выглядел ненадежным. Казалось, ступни на него, и он рассыпется под ногами тысячами мелких осколков. Или не казалось, а так и было? Просто невероятно благоговейно выдохнула Кристаллин, с восхищением рассматривая ледяную крепость. Ничего прекраснее я в жизни не видела. Бесспорно, иронично отозвался Эльдоган и, стремясь уколоть побольнее, добавил. Но для живых людей в мире Хаула места нет, как мы успели убедиться по дороге. Так что восхищаться этой красотой особо некому. «Ничего», — потирая руки, прорычал Хортон. «Когда колдун сдохнет, зима наконец-то закончится, и лютый холод прекратится. Здесь снова будут жить люди». «Бррр, как же я ненавижу зиму!» «Можешь ненавидеть сколько угодно», — бросив презрительный взгляд на Маарлока, фыркнул черный маг. Даже если снега растают, зима все равно вернется снова. Таков закон мироздания. И будет возвращаться снова и снова, сразу за осенью. Для законов природы твоя ненависть – пустой звук, зверюга. «Довольно», – оборвал перепалку Дэрион, крепче сжимая рукоятку меча и напряженно вглядываясь в возвышающиеся над пропастью бастионы. Весь его вид источал напряжение. Мы сюда не разглагольствовать пришли. Как через ров перебираться будем? Сдается мне, мост — это ловушка. Верно мыслишь, вояка, — кивнул маг и вскинул руку, очертив ей в воздухе замысловатый пас. Но я не зря иду с вами. Рад, что ты не утратил остатки здравомыслия. На магические ловушки это по моей части. Не зря же вы так смиренно выносили мое присутствие всю дорогу. В этот раз с кончиков его пальцев не сорвались молнии, не заклубилась тьма, навершие посоха не засветилось, и из него не вырвались всполохи. Внешне вообще ничего не произошло, и лишь мост засиял еще ярче, покрытый тончайшей серебристой паутиной. «Идите», — велел Эльдоган, отворачиваясь от спутников. «Спешите же, сейчас тут будет жарко, как в кузнице в разгар дня, а долго сдерживать их и одновременно поддерживать мост я не смогу». Дэрион не стал медлить. Не колеблясь, он первым ступил на мост и решительно направился к крепости. Остальные последовали за ним. Эльф мрачно усмехнулся. Чем ближе Дэрион был к мести, тем ярче горел огонек ненависти в его глазах. Теперь уже никто не сможет встать между ним и смертью ледяного колдуна. И если воин надеется, что после победы над Хаулом он обретет душевный покой, то глубоко заблуждается. Нет, это только начало. Эльдоган не допустит такого финала. Всегда найдется, кого ненавидеть. Мир полон зла. Нужно лишь найти верную мотивацию. Троица еще не перешла мост, а големы на стенах уже ожили и, как и планировалось, не обратили внимания на людей. Их взоры были прикованы к тому, от кого исходила магическая энергия. Настал его час. Настало время магии. Но обычные заклинания здесь вряд ли будут иметь хоть какой-то толк. Над этим он долго раздумывал. Магия тьмы, конечно, очень действенна против живых существ. Но големов Хаула сложно назвать живыми, а значит, действовать придется нестандартным методом. Власть над марионетками всегда отнимала у него много сил, но иного выбора не было. Губы мага зашевелились, над пропастью пронесся гортанный приказ, и один из големов, подчиненный колдовством темного эльфа, напал на своих побратимов. Завязался бой. Разлетались мелкие и крупные осколки, слышались глухие удары льда о лед. Наконец, подчиненный голем рассыпался мелким крошевом, и несколько пар глаз буркал обратились к Эльдогану. Эльф лихорадочно зашептал новое заклинание, надеясь взять под контроль другого голема, но не тут-то было. Те, кто еще совсем недавно недвижно украшали бастионы, синхронно сиганули через ров, стремясь добраться до дерзкого мага. Заклинание оборвалось на полуслове, вокруг тела эльфа вспыхнула мерцающая тьма, и если бы не возведенный вовремя щит, то удар, нанесенный ледяным големом, раз и навсегда отправил бы Эльдогана в небытие. Подобно мыльному пузырю, барьер лопнул от соприкосновения с ледяным кулаком. Мага отбросило в сторону. Тело пронзила острая боль. На мгновение эльфу подумалось, что его просто превратили в лепешку. Но нет, все было не так плачевно, как изначально казалось. Более того, хоть тело и не спешило покидать боль, но благодаря вовремя поставленному барьеру кости были целы. Что ж, уже неплохо. Магия — тонкая материя и не прощает ошибок. Ослепление и напряжение постепенно спадало, но из носа уже сочилась кровь. Несколько мгновений. Мне нужно всего чуть-чуть, просто перевести дух, — едва слышно проговорил эльф. Отлежаться и спокойно прийти в себя не удалось. Огромная ступня исполина нависла над магом и резко опустилась. Эльдоган едва успел откатиться в сторону, неосознанно оценивая оставшуюся на снегу внушительную отметину от ноги противника. Превозмогая боль, он поднялся, стер тыльной стороной ладони кровь, сочащуюся из носа, и только тут понял, что посоха в его руке больше нет. Верный артефакт сиротливо лежал в 2-3 косых саженях от чародея. Печально, конечно же, но и без него эльф был на многое способен. Ведь недаром он претендовал на звание архимага. Вот только проблема заключалась в том, что любое движение становилось настоящим испытанием на прочность, а головокружение не способствовало сосредоточенности. Вот же ж тьма! И как его угораздило попасть в такую задницу? Проклиная все на свете, Эльдоган пятился, пока не уперся спиной во что-то твердое и холодное. Сзади возвышалась отвесная скала. Время. Как же ему не хватало времени, чтобы хоть немного прийти в себя и воспользоваться магией. Сейчас он как никогда жалел, что не умел владеть мечом, полностью полагаясь на врожденную силу. Теперь эта самоуверенность сыграла с ним злую шутку. Все, что он мог в данный момент использовать из своего арсенала, воспользоваться простейшим заклинанием, насылающим туман. Оставалось только надеяться, что големы хоть ненадолго потеряют его из вида. Белое плотное марево легло на окраины крепости, лишив мага видимости. Эльф тихо сполз по стене и, усевшись на снег, постарался не шевелиться. Порой он слышал совсем близко от себя тяжелые шаги големов, и тогда старался даже не дышать, чтобы не выдать своего местонахождения. Наконец чудовищная пляска в голове прекратилась, и он поднялся. Тело еще болело, но, по крайней мере, это неудобство можно было терпеть. Не став развеивать туман, Эльдоган пошел вперед в поисках стражей крепости. Скрываясь в тумане от противников, маг сам находился в таком же положении, как и они. Уже на расстоянии вытянутой руки начиналась плотная белесая муть, полностью блокирующая видимость. Долго идти искать столкновения не пришлось. Такую возможность он предвидел и подготовился к последствиям. Когда не можешь сразиться с противником, сделай так, чтобы в тебе не видели врага. Заклинание было продумано до мелочей, и уже через миг мага окутала тьма, а когда мгла растаяла в тумане, Эльдоган был, как две капли воды, похож на одного из големов. Не слишком удобная форма, но для отвода пристальных взглядов безмозглых болванчиков вполне сгодится. Главное не подходить к ним слишком близко, а то его иллюзия может развеяться от соприкосновения с магией Хаула. План был хорош, но вот только пробираться в плотном тумане и не наткнуться ни на одного из многочисленных защитников было почти невозможно. Маг едва не споткнулся о ногу одного из големов, совершенно скрытую туманом. И вот тут пришлось думать и действовать очень быстро, пока этот недотепа не понял, в чем обман. Решение пришло мгновенно. Магия тьмы против големов практически бесполезна, но ведь даже маг-недоучка может разжечь костер из сырых дров. А если приказать частичке пламени возникнуть прямо в теле ледяного гиганта, что получится? Раздумывать не пришлось. Действовать нужно было немедленно, и, произнеся всего несколько слов, Эльдоган замер в ожидании. Раздался взрыв, и во все стороны разлетелись осколки. Какие-то из них оставили кровавые отметины на лице Эльдогана, но он не замечал этого. Внезапная мысль, что Дэрион может проиграть, а ледяной клинок попадет в руки Хаула, не давала покоя. Как он мог не подумать об этом раньше? На что рассчитывал? На упрямство былого главнокомандующего? На верность синекожего зверя или на неудавшуюся воровку? Ему любыми судьбами нужно быть там, и, если потребуется, вмешаться в ход событий. Так он и шел, уничтожая големов поодиночке, пока не набрел на свой посох. Вытащив артефакт из сугроба, Эльдоган все-таки развеял туман и огляделся. Големы бесформенными грудами лежали то тут, то там. Хваленая защита Хаула не устояла перед магией темного эльфа, и это безумно грело его самолюбие. Но упиваться своим триумфом еще рано, надо спешить. Эльдоган прошел через мост, все еще находившийся под властью серебристой паутины, и, наткнувшись на незримую преграду, остановился на самом его краю. Этот барьер был настроен только на магов. Обычные люди и нелюди проходили сквозь него с легкостью. И неудивительно, ведь они, по сути, слабы и ничтожны и не смогут причинить колдуну какого-либо вреда. Эльдоган заскрежетал зубами. Любой барьер можно сломать, распутав магические нити, которые его скрепляют. Но так сходу это сделать довольно-таки проблематично, а вернее почти невозможно. А попытаться надо. Иного способа проникнуть в крепость не было. Эльф перешел на магическое зрение, пытаясь отыскать исток плетения чужеродного щита.